Раньше просто не было повода, хихи, ну а ты, Серафолу, хорошо выспалась? А да, более чем. На глазах слегка изумленной Гримари, Серафолу ласково приобняла сидящего рядом с ней Хеда. Я благодарна тебе за то, что ты познакомила нас, жаль только, что мы не сможем вскоре встретиться. Как у низшего демона, у меня слишком много дел, эх, ты ведь позовешь меня с собой в следующий раз, Венелана? Взгляды натянуто улыбающихся демонесс встретились между собой, и на мгновение Макото показалось, что между ними пробежала невидимая простому взгляду молния. Непременно, дорогая, непременно. Я обязательно тебя приведу на одно из наших следующих занятий. Ты ведь не против, Макото? Почему бы и нет? Серафолу показалась мне нормальным демоном. Я не против. Вот и хорошо. Венелана, боюсь, мне придется попросить вас уйти. Сегодня пятница, и у меня осталось лишь 9 дней для того, чтобы выполнить условия своего спора с Шрайном. Мне нужно время, чтобы подготовиться. Не хотелось бы сплоховать. Однако, я благодарен тебе за оказанный урок, и если Маджа окажется девственницей, то я буду к этому готов. Вот только могут существовать непросчитанные факторы, а это недопустимо. Вполне возможно, что мне придется просить отсрочки у глупого лиса. Макото медленно поднял ладони по направлению каждой девушки, и каждая из них могла наблюдать странный, сияющий золотой символ на неизвестном языке. Я прошу прощения. Если у меня ничего не получится, то я постараюсь снова тебя призвать. Что? Гримари шокированно смотрела на спокойное выражение лица Хеда и не могла понять, что здесь происходит. Почему линия разговора ушла в неизвестность? О чем ты, дорогой? Серафолу, о чем он? Я проснулась лишь минутой раньше тебя, не имею ни малейшего понятия. Услышав ответ Ситри, Макото мысленно усмехнулся. Хорошо играет, даже любопытно. До встречи, Венелана. Подросток слегка кивнул в знак прощания. Серафолу, надеюсь, до скорой встречи. Шан, каждая из демонесс ощутила, как ее силой выталкивает из пространства, в котором они обе находились, чтобы мгновением позже девушки оказались в том же самом месте, откуда и отправились в место призыва. И каждая из них поняла, что это отнюдь не магия демонического изгнания, здесь замешано нечто большее. Глубоко вздохнув, подросток щелкнул пальцами для призыва магической волны заклинания очистки и тем самым полностью убрал помещение от пребывания в нем двух демонов, а также их совместных постельных забав. Гнев, ранее заглушенный стараниями Серафолу, вновь начал давать о себе знать. Еще немного, и он бы, наплевав на все ранее испытанные чувства симпатии к Венелане Гримари, попросту изничтожил саму ее суть. Обманула его, так еще и из-за ее слов он должен сделать больше, чем оговорено в споре. Кем себя возомнило это существо молодого цикла? Но как мало того, Шрайн, треххвостый кицуне, также вздумал обмануть его. Ну ничего, небольшой разговор по душам им не повредит. Раз дух вздумал требовать больше, то и он поступит точно так же. Переживет ли это лис или нет, не имеет значения. Не стоило прыгать выше головы. Остались все те же 5 часов. Все же бытность новой ступенью эволюции своего вида имели неоспоримые плюсы, но и минусы решили не давать о себе забыть. Но чтобы одним из минусов стало его терпение, ужасно. Подождем. Быть может, я даже немного остыну. Хм. К следующему призыву Серафолу нужно обязательно принести цветы и дары. Она определенно этого достойна. Ожидание оказалось не слишком долгим, не прошло даже часа, как его сожитель по комнате заходит в помещение с не слишком свежим лицом. На первый взгляд, явный недосып и наверняка последствия опьянения. Наверняка он чувствует себя сейчас не самым лучшим образом. Ничего, некоторое время назад ему определенно было хорошо. Здравствуй, Шрайн. Никаких щелчков пальцев или иных физических обозначений его желаний, лишь чистая воля. Дверь в комнату была немедленно закрыта с громким хлопком, а затем и вовсе укреплена магическим барьером отрицания. Что бы ни задумал лис, барьер будет 10-кратно возвращать ему все то, что будет использовать Шрайн. Следом пошли стены и окна. Они просто-напросто начали стремительно отдаляться от них двоих, чтобы в итоге потеряться где-то далеко-далеко. Следом, ту же участь испытал и потолок, который вскоре затерялся где-то во мраке темного пространства наверху. Из-за того, что поблизости отсутствует хоть какой-либо источник света, в помещении стало невероятно темно. «Я тебя ждал, Эммаката». Стремительно трезвеющий Кафуку начал затравленно оглядываться по сторонам, пока наконец не догадался использовать свои врожденные способности кицуне в виде контроля над огнем. Что это за шутки? Выходи. Он хотел сказать что-то еще, но неожиданно для себя самого немедленно проглотил язык. Всему виной были два багровых огонька, что неторопливо приближались к тому месту, где он стоял. Усиленное зрение дало рассмотреть, что это были никакие не огоньки, а багровая радужка глаз, что неотрывно следила за всеми его действиями. «Пора обсудить то, как ты обманул меня, Кафуку Шрайн». Тихое рычание багровых энергетических сгустков, образовавшихся в руках подростка, позволило рассмотреть его каменное выражение лица. Не было злобы, не было обиды или растерянности. Единственное, что присутствовало на лице Хеда, так это холодная сосредоточенность. «Помнится, ты всегда хотел увидеть проявление моих эмоций, не так ли?» Завороженно смотрящий на него лис неосознанно кивнул. Представший перед ним Хеда Макото выглядел так, словно бы перед ним находился не его вечно равнодушный сосед, а некто другой, чуждый для этого мира. Он с большим трудом смог проглотить ком, вставший в горле, ведь его чувство опасности ревело раненым зверем, предупреждая об катастрофическом уровне опасности. «Ты своего добился, Шрайн». Легкая улыбка, появившаяся на его губах, выглядела особенно устрашающе из-за багрового сияния от неизвестного заклинания. Хеда выглядел так, словно он являлся самым настоящим воплощением зла, взявшего облик невинного подростка, и теперь он прибыл по душу Кафуку. «Я зол». Зарычав от сконцентрированной в них энергии, багровые сферы в руках Хеда с животной яростью направились в сторону остолбеневшего кицуне. Чтобы достигнуть тела духа, сферам потребовалось чуть меньше, чем одна секунда, как темное пространство немедля огласил рев разрываемой деструктивной энергии. Однако, вместо того, чтобы пострадать, Кафуку оказался почти невредим благодаря зеленому сиянию куполообразного защитного барьера. Глядя на это, брови Хеда слегка нахмурились. Благодаря тому, что он все-таки слегка поостыл к приходу Кафуку, подросток решил, что будет использовать неопасные возможности, но раз дух обладает такими навыками, значит, можно действовать немного серьезней. Звук, похожий на трещание битого стекла, немедленно привлек внимание тяжело дышащего лиса. Артефакт защиты, подаренный родителями, жрал как не в себя даже на простую активацию. Если бы не внутренние запасы накопителя артефакта, то быть бы ему сейчас дважды перегоревшим лисенком. Он не мог понять, что собирается использовать Хеда, но сияющая ярко-голубым светом пятиметровая пародия на копье определенно не может являться чем-то мирным и безопасным. «Хеда, ты что творишь? Конченый ты придурок!» Кицуне с болью схватился за правый бок. Барьер не защитил его от кинетического воздействия полностью. Возможно, у него что-то лопнуло внутри организма. «Где я тебя обманул?» Наш спор, столь неожиданно прозвучавший голос подростка, заставил Кафуку испуганно обернуться себе за спину и тем самым потерять концентрацию. Он ничего не успел сказать в ответ, как был немедля пронзен сияющим копьем и отброшен на десяток метров вперед. Одежда, кожа и кости, все это было практически уничтожено, но торчащий в его груди столб света немыслимым образом не давал практически уничтоженному телу умереть. Кицуне чувствовал всю ту боль, которую должен ощущать живой мозг. «Ты сказал, что я должен был просто завести девушку и только, ни больше ни меньше. Спор был выигран, и ты должен сейчас быть настолько идеально выбритым, что в отражении на твоей лысине я смог бы увидеть свое лицо. Но у тебя оказалась кишка тонка, и ты решил воспользоваться моей же ошибкой». Тлых. Прозвучавший ключ-активатор заставил цвет копья смениться на ярко-зеленый, и теперь ранее смертельное оружие самым настоящим образом исцеляло практически уничтоженное тело кицуне. Как только сияние окончательно иссякло, Шарин тут же сделал резкий, надрывный вдох. «Если хочешь, мы сможешь поспорить еще, но тогда цена будет той, которую выберу я. Ты и так ее выбрал». Истерический крик шокированного лиса нехотя привлек его внимание. «Я поставил забавное и полностью безобидное условие. Неделя в женском платье и все. Да если бы тебя в нем увидели, то максимум посмеялись, а потом и вовсе перестали обращать внимание. Но что сделал ты? Ты дал условие, за выполнение которого любому кицуне повеситься проще, чем собственноручно исполнить такой позор. Тогда ты мог отказаться». Подойдя к лежащему на полу духу, Макото поставил на его грудь левую ногу, а затем, подобно стальному прессу, вдавил в пол едва трепыхающегося подростка. «Но ты согласился. Итог ты наблюдаешь сейчас. Я отказывался, но ты...» Вуш! Его прервали два плотных луча разрушения багрового оттенка, что расплавили пол прямиком возле левого уха лиса. Мое терпение на исходе. Я бы мог убить тебя, ступи ты только за порог. Но посмотри, я слушаю тебя и трачу на тебя свое личное время, чтобы выслушать то, что скажет твой лживый рот труса. Кафуку не ответил. Он пытался привести свое бешеное дыхание в норму, его сердце грозилось вот-вот выпрыгнуть наружу. Он жил с нечто подобным на протяжении 4 лет и даже ничего не заподозрил. Но, с другой стороны, кто хоть раз видел, чтобы Хеда когда-нибудь тренировался? Верно, никто. Сделка. Стоило ему только прохрипеть эти слова, как Шрайн немедленно ощутил, как вес многотонного давления наконец исчез с его тела. Я предлагаю сделку. Слушаю тебя. Если. Голова Кицуне начала работать как никогда прежде. Если дать психу вариант, который его не устроит, то кто может знать, что может выкинуть сумасшедший? Идея. Как и раньше, ты должен завести девушку, а затем переспать с ней. Если не сможешь, то ты должен убраться из академии. Куда хочешь, но ты должен будешь уйти. Он планировал уйти, но хотел сделать это в конце года. Значит, проигрывать нельзя. С другой стороны, Шрайн дал ему задачу, с которой он справился уже наполовину. Облегчает условия в надежде на смягчение требований с его стороны, как наивно. Хорошо, принимается. Если же ты не сможешь призвать демона, которому планировал присягнуть на верность в течение месяца, то ты обязан собственноручно отрубить себе 2 хвоста. Ты можешь отказаться и затем умереть. Эхих. Из уст Кафуку вырвался истерический смешок, полный обреченного смирения. Если он насильно лишится хвостов, то он больше никогда не сможет вырасти в силе, так и оставшись слабаком до конца своих дней. Согласен. Примечание к части. Моя группа. https://vk.com/0ряд. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 17. Посмотрев на лиса еще некоторое время, Хеда к своему разочарованию так и не увидел никаких изменений в поведении треххвостого кицуне. Он все так же продолжал взирать на него с нескрываемым страхом, что распространялся вокруг духа на добрый 10 метров в округе, чем здорово приманивал эфаимов восьмого неба. Любопытно, ведь раньше эмоциональные паразиты могли питаться лишь в родном измерении, хотя, быть может, во всем виновато его присутствие. Все-таки он немного ослабил поводок для эмоций, и вот, что вышло в итоге. Примерно 2 ближайшие недели он будет являться главным гостем в кошмарах своего соседа, а это определенно пагубно отразится на поведении кицуне. Изменения заметит, может, не сразу, но, когда все же заметит, могут тайком устроить наблюдение за духом, и лис обязательно выдаст себя. Последствий от дружков кицуне можно не бояться, но стоит опасаться того, что эти создания недалекого ума смог догадаться доложить обо всем руководству. Но, честно говоря, он бы, пожалуй, с искренним любопытством посмотрел, как нынешняя жизнь справится с эфаими. Создания, что появились из смеси гибели и страха многих циклов, которые только и способны поедать какие-либо проявления эмоций. Для него самого эти твари не страшны, но, что можно сказать об остальных? Будь ты хоть 3-жды творцом, но на что ты способен без желания жить и творить? Оболочка, наделенная силой и умом, которому ни до чего нет дела. Сожрать любую крупицу проявления эмоций и позже выскрести все то, что осталось от разума. Вот, что такое эфаим. Пока что, эти паразиты не несут никакой опасности, ведь они находятся далеко за пределами 7 реальностей от жителей земной тверди, но если же понадобится обрушить на какой-то мир стаю бессмертных созданий, то теперь ему есть к кому обратиться. Вставай, Шрайн. Хеда не торопился отменять наложенное на помещение ложное пространство. Тому виной было его любопытство, что все-таки смогло взять новую планку в своей абсурдности. Шрайн никоим образом не являлся человеком. Все то, что связывало кицуне с шедевром Творца, внешний вид, и то, при условии, что он не выпускает свою истинную суть наружу. К тому же, лис посмел нарушить его доверие. Да, дух был наказан, но Кафуку не получил урок. Либо ты встаешь сам, либо тебе помогут. Они, едва-едва заметное касание мироздания и в том месте, где они находятся, ткань реальности истончилась чуть сильнее, чем было прежде, и результат не заставил себя ждать. Паразиты, прошедшие свою ветку эволюции, их были сотни тысяч на жалкую сотню метров вокруг, но ближе смогли подойти лишь самые сильные. Это были 6 безликих гуманоидов, закутанных в рваные плащи с гротескными бляшками-эмблемами. Их темно-серая кожа, едва заметно отражала тусклое сияние сиреневого светила несуществующего в материи мира. Каждый из рядом находящихся Эфаим носил острые, ветвящиеся рога, уходящие в разные стороны, словно бы ветви деревьев, что презирают солнечный свет, но жадно тянутся к мыслям разумных. И, наконец, то, чем они особенно выделялись, глаза. Никакого проявления зрачка и уж тем более самого глазного яблока, лишь слепящее сияние двух пылающих провалов в черепе на том месте, где должны находиться органы зрения. Шестеро Эфаим безмолвно стояли и взирали на перепуганного духа, но при этом ни один из них не сделал ни единого движения. Они ждали. Хеда признавал верное направление их действий. В чем смысл тратить силы на попытку преодоления нерушимой преграды? Лучше дождаться решения того, кто позволил им подобраться к заветной цели. И Шрайну более чем хватило открывшемуся зрелища голодной стаи неизвестной природе твари. Буду честен, я испытываю невероятную борьбу между самим собой, чтобы не позвать этих созданий на нашу беседу. Будь уверен, они именно из тех созданий, с которыми лучше не встречаться даже во сне. Хеда подошел чуть ближе к бешено вращающему головой кицуне и резко убрал присутствие Эфаим с немедленным возвращением истинного облика их комнате. «Я могу наедяться на то, что твой язык будет держаться за зубами по поводу того, что ты здесь увидел и услышал». Вместо ответа, Шрайн бешено закивал головой, буквально уверяя его в том, что он не видел сегодня никого лишнего, кроме своего соседа. «Отлично. Надеюсь, теперь ты понял, что не стоит меня обманывать». Макото хотел было направиться за покупками для предстоящего свидания с Маджа, но остановился на месте. Быть может, Шрайн вот-вот проиграет, но смотреть на то, как его противник будет в страхе подпирать стену, перспектива не из приятных, все-таки это не та победа, которую он бы хотел одержать. На твоем месте, я бы сейчас немедленно приступил к поиску возможностей для исполнения твоего условия. Ни о каких отсрочках не может быть и речи, по окончанию срока, в случае невыполнения условий, я в ту же секунду явлюсь пред тобой, чтобы отрубить твои два хвоста и на всю оставшуюся жизнь оставить тебя слабосилком. Хех, сначала сделай свою часть уговора, ты потом можешь угрожать. Не оборачиваясь к своему собеседнику, Хеда кивнул в знак того, что услышал его. Посмотрев напоследок на закрывшуюся дверь еще раз, Шрайн позволил себе обессиленно упасть на мягкий ковер их комнаты. Подумать только, все это время, все эти годы, он жил с монстром в человеческом обличии, и призванные им твари лишь укрепляли его мнение о том, что Хеда Макото сынок какого-нибудь человеческого некроманта. Это братья тоже видит в живых лишь будущий ресурс. А ведь он считал своего соседа несколько глуповатым. Что ж, немного ошибся, просто мышление его соседа оказалось до ужаса схожим с менталитетом каких-нибудь богов. Им торопиться некуда, время не имеет для них ценности. Хех, ну уж нет, чем чаще он будет думать о подобном, тем больше шанс, что это окажется правдой. Вот только его сосед оказался действительно прав. Ему нужно суетиться и срочно. Как же хорошо, что у него появились необходимые знакомые для такого случая. Ведьмы. Во всей округе острова Академии нет никого, кто бы мог делать накопители лучше этих девчонок. И благодаря той, кто устроил вечеринку, можно попытаться с ними договориться. Все же ой как не зря он полез знакомиться к Амурмали. Остается наедяться, что она не будет зла на внезапный звонок. Короткий набор рунической пароли на небольшом зеркальце связи, как появившиеся концентрические круги, ознаменовали о том, что вызов пошел. К его немалому удивлению, на его звонок немедленно ответили, не успело пройти и жалкой минуты времени. По ту сторону зеркала на него смотрели сонные глаза только что проснувшейся девушки, и лису потребовались немалые усилия, что не начать с жадностью рассматривать тело ведьмы, которое она не догадалась прикрыть спросонья. Нежная кожа цвета молочного шоколада, большие, багровые глаза цвета крови, украшенные тонкими бровями, и все это великолепие венчала нежная улыбка полных губ. Затем, взгляд лиса подметил бодро стоящие каштановые, остроконечные собачьи ушки, густой водопад роскошных волос, которые с огромным трудом прикрывали манящую грудь роскошных размеров. Амурмали, как же она была прекрасна и желанна!